Глава 19. Парк аттракционов. В 13:45 Артур Верховцев вышел из комнаты. Вместе с Аней Волковой он отправился в парк аттракционов, о котором говорили почти все ученики города Мерт. Друзья быстро приближались к заветному пригорку с качелями и большим колесом обозрения. Впереди слышались веселая музыка, звонкий смех и восторженные крики. Голоса разлетались по округе. Над парком аттракционов в большом количестве летали слуги маятников, готовые в любой момент полакомиться самыми разными эмоциями детей. Больше всего их летало над пещерой страха, откуда некоторые юные посетители выбегали с большими круглыми глазами. Но на серых, безобразных слуг никто не хотел обращать внимания. Дети с радостью визжали на быстрых каруселях и боялись тоже с радостью. Скучно не было. Было интересно. На подходе к каруселям Артур и Аня ускорили шаг, чтобы быстрее прокатиться на больших горках. Однако у ворот парка они встретили шумную толпу людей. Парни и девушки стояли в длинной-предлинной очереди, громко переговаривались между собой и почти не продвигались вперед. «Что происходит?» «Не знаю. Может, билеты долго продают?» «Какие билеты? Вход же свободный». «Ну, не знаю. Пойдем посмотрим». Обойдя длинную очередь слева, Артур Верховцев и Аня Волкова с удивлением обнаружили, что все стояли не для того, чтобы войти в парк аттракционов, а чтобы попасть как раз на те самые большие горки, куда хотели и они. Аттракцион этот располагался сразу у входа. Каждая вагонетка быстрого поезда на изогнутых рельсах была занята детьми. Довольные они мчались вверх и вниз, радостно визжали и махали руками тем, кто еще стоял на земле в очереди. Дети же внизу с нетерпением ждали, когда остановится паровоз и впустит новых пассажиров. «Ну уж нет, я так долго стоять не хочу». «Да уж, поищем вариант полегче». Артур и Аня несколько минут бродили по парку аттракционов. Карусели были на любой вкус, только возле каждой толпились дети. Где-то очереди были поменьше, где-то побольше. Между аттракционами вдоль дорожек были аккуратно расставлены скамейки, но почти все они пустовали. Никто не хотел садиться на них, боясь пропустить очередь на свой аттракцион. Между скамейками приютились яркие прилавки с попкорном, сладкой ватой, мороженым, газировкой и любимым многими фастфудом. И если ребята, что бывали, как Артур с Аней, на собраниях проходили мимо хот-догов, бургеров и лимонадов, то дети, которые прибыли первый раз в город Мерт, с удовольствием тратили свои немногочисленные монеты на любимые блюда. «Я так не хочу стоять в очередях и ждать», — проворчал Артур, когда они с подругой обошли уже почти весь парк аттракционов. «Это я уже слышала. А как ты хочешь?» «Хочу, чтобы без очередей везде успеть попасть до закрытия», — засмеялся Артур. И тут его взор упал на большое колесо обозрения, которое медленно вращалось по кругу. Колесо располагалось в самом конце парка развлечений, куда сумели дойти далеко не все посетители. Почти все кабинки большого железного колеса были уже заняты, кроме одной. И едва эта последняя пустая кабинка приблизилась к специальной деревянной площадке для посадки, рядом с ней оказались лишь Артур и Аня. Вмиг заскочив внутрь, Артур Верховцев сначала не понял, как легко и просто оказался с Аней на большом аттракционе, но потом вспомнил, что его мир всегда заботится о нем, и все стало на свои места. Медленно поднимаясь вверх, колесо обозрения открывало вид не только на весь парк во всей красоте и блеске, но и на большую часть города Мерт. Река пространства вариантов выглядела величественной, но в то же время спокойной. Ее воздушные воды, словно серебристый туман, разливались между берегов. Главный городской парк, наоборот, казался очень маленьким, игрушечным. С большого колеса обозрения был виден и дом, который построил Артур, и пустырь, на котором он хотел построить спортивное сооружение. Только сейчас заросший пустырь превратился в чистую и ровную площадку без зарослей колючих кустов, сухих цветов и высокой травы, больших камней и многочисленного мусора, когда-то занесенного туда ветром. Артур Верховцев и Аня Волкова, не сговариваясь, прилипли к прозрачному стеклу, чтобы получше разглядеть участок. С одной стороны, он граничил с лесом, с другой — с общежитием, где жили друзья, а с третьей и четвертой — с дорогой. На другой стороне одной из дорог Артур заметил общежитие, куда он однажды носил большую сумку с книгами и лекарствами для Оли Синичкиной. Он улыбнулся. Рядом со спортивным комплексом будет жить много учеников. Миновав самую высокую точку, колесо обозрения начало медленно спускаться. И пока строительная площадка была хорошо видна, Артур изучал каждый ее уголок. «Послушай, а ведь наш участок прямоугольной формы, это же здорово!» — воодушевленно проговорил Артур, едва они с Аней сошли на землю. «Ага, он как полотно, на котором можно рисовать то, что хочется», — согласилась Аня и достала из маленькой сумочки блокнот с ручкой. Слова Ани про полотно зацепили Артура. Он задумался. Раньше он строил просто здание, а сейчас нужно было расположить на земле и здание, и разные спортивные сооружения. Слова, которые зацепили, привлекли твое внимание, можно считать путеводным знаком. Прислушайся, — проговорил ангел-хранитель, прочитав мысли своего человека. Артур попросил у подруги блокнот и ручку и нарисовал на бумажном листке ровный прямоугольник. Затем он стал схематично расставлять объекты на нем. «Вот здесь можно поле футбольное разбить, здесь волейбольное, за сеткой. Вокруг них дорожки для бега. Они как раз пройдут мимо общежития и леса. Со стороны дороги будет здание, внутри которого люди и на тренажерах смогут заниматься, и гимнастикой на мягких матах», — проговаривал Артур, выводя ровные линии. «Не хватает зелени». «Что?» «Да рисую зелень на своей картине, говорю». «А что, газон на футбольное поле?» «Газон, клумбы с цветами, деревья». Через 10 минут совместного обсуждения примерный чертеж был готов. Друзья решили, что это черновик. А чистовик будет, когда они все обсудят с Леной, Владом, Сергеем и Игорем. Но даже черновиком Артур был вполне удовлетворен и смотрел на него, как когда-то на мягкую игрушку ежика, которую в 3 года подарил ему крестный. «Иногда, чтобы найти решение, нужно взглянуть на задачу с другой стороны», — улыбаясь, сказала Аня и убрала блокнот с ручкой на место. «Ага, в пространстве вариантов есть решение любой задачки», — довольно проговорил Артур. За 4 часа Артур и Аня прокатились почти на всех аттракционах и нигде не стояли в очередях. Они выбирали только те, которые были свободны. Между катаниями они успели полакомиться и освежающими фруктовыми смузи, и семечками с орешками перекусить. А когда друзья подошли к самому первому аттракциону, у которого толпились дети при входе, он оказался наполовину загруженным и ждал еще пассажиров, чтобы тронуться. Выбрав места впереди, друзья весело прокатились. «Ох, голова закружилась», — проговорил Артур, спускаясь по ступенькам вниз и демонстративно поднес руки к вискам. «Да брось, круто же прокатились». «Не знаю. Из всех аттракционов мне эти горки меньше всего понравились в итоге», — поморщил нос Артур Верховцев. «Вы что, уже все аттракционы попробовали?» — удивленно спросил невысокий паренек, жуя сладкую вату. «Ну да. Хором ответили друзья. «А что, так можно было? Я думал, тут и за день все не успеть обойти». «Что выбираешь, то и получаешь». «Чем бы ты ни занимался, действуй так, как будет проще всего. Выбирай вариант, который дается легче». В тот же миг отозвался ангел-хранитель и обнял своего человека.